Там они разместили не только каюты для экипажа, офицерского и вспомогательного состава, но и капитанский мостик. Если обратиться к прошлому, а суждение задним числом на горьком опыте лучший способ поумнеть, такое решение оказалось роковой ошибкой. Американцы собрали, как гласит пословица, все яйца в одной корзине. Эти суда были оснащены современным вооружением, 4-дюймовыми пушками, стреляющими под низким углом, и 12-фунтовыми быстро зарядными противовоздушными орудиями, не отличавшимся особой эффективностью, бофорами и скорострельными арликонами, представлявшими смертельное оружие в опытных руках, которых, к сожалению, практически не было. Использовались и такие странные типы вооружения, как запускаемые с помощью ракет парашюты и тросы с мотками, проволоки и гранатами, которые представляли опасность не только для тех, против кого они предназначались, но и для тех, кто их применял. Некоторые суда сопровождались бомбардировщиками, которые были снабжены катапультами, самым ближайшим эквивалентом самолетов-убийц японских камикадзе, когда-либо имевшихся у британцев. Вернуться на свое судно летчики были не в состоянии. И особого выбора у них не было. Либо упасть в воду, либо разбить самолет. Неудивительно, что зимой в арктических водах многие летчики погибали. Глава 3. С воздуха, с моря и из глубин его немцы зачастую с невероятным талантом и всегда с невероятным упорством и жестокостью использовали все средства, имевшиеся в их распоряжении для уничтожения военно-морских конвоев, сопровождавших торговые суда. Они использовали в основном 5 типов самолетов. Наиболее привычным бомбардировщиком был «Дорньер», летавший на конкретно установленных высотах и освобождавшийся от своих бомб по точно определенной модели. Эти самолеты нашли широкое применение, добились определенных успехов, но в целом были не особенно эффективны. Гораздо больше страх в возрастающем порядке вызывали Хенкель 111 и Стука. Хенкель представлял собой торпедоносец, поражавший цель на уровне воды. Летчик освобождался от торпеды в самый последний момент, а затем, воспользовавшись облегчением веса самолета, быстро взмывал вверх и пролетал над атакуемым судном. Эти самолеты обладали необыкновенной неуязвимостью. Когда артиллеристы торговых судов выглядывали из-за своих арликонов, бофоров или малокалиберных зенитных установок, мысль о том, что или я его достану, или он меня, отнюдь не способствовала хладнокровию, наиболее уместному при подобных обстоятельствах. Впрочем, в Арктике зимой эти торпедоносцы нередко оказывались в невыгодном положении. В особенности это касалось доблестных, но несчастных летчиков, управлявших этими самолетами. Мороз вызывал обледенение торпедосбрасывающих механизмов. Перегруженный самолет был не в состоянии взмыть вверх и перелететь свою цель. Впрочем, это не имело особого значения для несчастных команд торговых судов. Вне зависимости от того, удавалось ли противнику сбросить торпеду или же вражеский самолет врезался в корабль, последствия в равной степени были ужасными. Хенкель-111 применял крайне эффективные планирующие бомбы, от которых фактически невозможно было уклониться.